Глава 14. Перебежчики. «Нам с самого начала не нравилась его заносчивость! Умоляем!» «Да уж, бабы наподобие суки есть везде. Надо отдать должное их мастерству прибегания в другой лагерь сразу после убийства любимого мужчины. Меня даже пугает, насколько счастливыми они выглядят, несмотря на полученную трёпку». «Что ж, раз он присматривал за вами, то теперь это мой долг. Тем более это мне зачтётся». Я, конечно, помню, что у дуры с Миядзи был союз, но неужели она может отзываться о нём как о союзнике после того, как не помогла в битве? Итак, похоже, настало время исправлять ошибки других. Ах. Связав Сейн, дура переключила своё внимание на нас. Сейн пыталась выпутаться, но безуспешно. «Рафталия, Силдина и Снобард, сосредоточьтесь на ней!» «Есть!» – отозвалась Рафталия. Остальные кивнули молча. Но вдруг... «А?» Дура отвлеклась, затем приложила ладонь к уху. «Ого-го! Охотничье оружие снова на свободе! Но ничего не поделать!» «А? Песочные часы тоже не смогли удержать!» «О, страна бывшего героя музыкального инструмента такая бестолковая!» «Ей кто-то сообщает информацию?» «Как я понял, ей доложили об успехах Грасс и Ларка. Хорошо, что они справились со своей работой». «Видимо, скоро придётся отступать. Музыкальный инструмент украли, потерявшиеся зеркало и книга неожиданно всплыли. В таких условиях много не навоюешь. Я надеялась, что мы как-нибудь справимся. А получилась такая ерунда. Я ухожу». «Ты думаешь, мы тебя отпустим?» — спросил я. Однако дура смотрела на Ицки, Лисию и Доспеха. «А-а-а! Все самозванцы познают гнев просуде!» Доспех вовсю воевал с Ицки и Лисией, ему не до разговоров. «Марут, в качестве прощального подарка я сражусь с тобой лично». «Что ты о себе возомнил, самозванец?» Ах! В доспеха со всех сторон полетели созданные Ицки ноты. Я полагал, что всё это время Ицки с Фирой играли геройскую мелодию, но оказывается, они в какой-то момент переключились. «Атаки сил зла мне нипочём!» Доспех разметал ноты топором, но пока он отбивал атаку, Ицки не терял время зря. «Майозик страйк!» — прошептал он. Из скрипки вылетела стрела и попала точно в украшение топора. Хотя чего ещё ждать от способности Ицки бить без промаха? «Ах!» В следующий миг одна из нот попала в спину доспеха, заставив того выгнуться от боли. Похоже, Ицки вложил в ноты ци, поэтому высокие характеристики доспеха превратились в его слабость. «Это не конец!» – выкрикнул он, выплёвывая кровь. «Подлым атакам злодея не сразить защитника справедливости!» Должен признать, он упорнее, чем я ожидал. А Ицки всё продолжал играть. «Я знаю твоё слабое место, самозванец! Ты не умеешь сражаться в ближнем бою!» Доспех подскочил к Ицки и замахнулся топором, но тут музыкальный инструмент превратился в колокол, которым Ицки огрел доспеха. Раздался оглушительный звон, а Ицки отпрыгнул, пользуясь импульсом. В полёте колокол снова зазвенел. Да уж, этот инструмент из тех, которым можно спокойно играть на ходу. «Овы, после тренировок с Лисией-сан дистанция перестала быть для меня помехой». «Больно! Чёрт возьми!» Рост Ицки меня впечатляет. Он уже научился сносно держаться в ближнем бою. «Какая подлая атака!» Это говорит тип, который попытался добить врага, навязав ему бой на неудобной дистанции? «Я нападаю», — сказал Ицки. Он отпрыгнул назад, затем оттолкнулся ногами от стены в бок. В полёте он использовал навык, выпуская в украшение топора ещё несколько стрел. Все скоростные снаряды попадали прямо в цель. «Майозик стрим!» «Вот это он даёт!» Мне кажется, он научился двигаться так же проворно, как Лисия. Сколько можно полагаться на подлые атаки? Когда ты уже начнёшь сражаться как мужчина? Если он про ближний бой, то у него там очевидное преимущество за счёт топора. Нет, невозможно! Этот навык отличался чудовищным разбросом! А он попадает стрелами в одну точку? Предавшие Миядзи бабы с ужасом смотрели на Ицки. Наконец украшение треснуло. «Не позволю!» Доспех принялся сбивать летящие в него стрелы топором. «Мне слишком тяжело тебя добивать, пока ты двигаешься. Стой смирно.

Это невероятная скорость. Нафуми-сама. Не могу поверить, что не успела увернуться. Фира, Рафтян, Ицки, Лисия, Рафтали и Силдина стонали, лёжа у стен. Атака была настолько быстрой и сильной, что очень хотелось спросить у дуры, почему она не воспользовалась ей с самого начала. Вам ещё работать и работать над вашим оружием. А пока что это закономерный итог ваших потуг. Надеюсь, теперь вы поняли, что я всего лишь играл с вами. Действительно, нехватка усилений – самое уязвимое место свежеизбранного кланового героя. Но как дура смеет изображать матёрого бойца после того, как организовала подлую западню?